Явное становится тайным. Докладывал на совещании 7 апреля Виктор Михайлович Щебриков. Он подробно изложил суть своих разговоров с Паттиашвили, обрисовал сложившуюся обстановку и передал просьбу грузинских руководителей принять неотложные меры со стороны центра. Потом выступили все участники совещания, причем по нескольку раз. Хорошо помню, что каждый обязательно вспоминал Сумгаит. Трагическая тень Сумгаита, когда из-за бездействия властей погибли десятки мирных жителей, безусловно, витала над тем совещанием, побуждала всех нас очень ответственно отнестись к предостережениям Паттиашвили. Стержнем, сердцевиной всех выступлений был вопрос о том, какие профилактические меры необходимо предпринять, чтобы предотвратить драматическое развитие событий. Самую решительную позицию заняли Слюньков и Лукьянов, которые именно из-за опасений повторения Сумгаита предлагали подготовить войска, чтобы ни в коем случае не допустить массовых беспорядков. Тут я должен отметить следующее. Как выяснилось из доклада Чебрикова, среди лозунгов несанкционированных митингов были такие: «СССР – тюрьма народов», «Русские захватчики, убирайтесь домой», «Прекратить дискриминацию грузин в Грузии», «Долой турецкую агентуру» и другие лозунги с ярко выраженными националистическими оттенками. Примечание. Комиссия, созданная съездом народных депутатов, а затем и официальное прокурорское расследование, подтвердили наличие таких лозунгов. Конец примечания. Вот почему участники совещания решительно настаивали на превентивной передислокации в Грузию войск. Главное, не допустить межнационального конфликта и новых жертв. Таким был лейтмотив почти всех выступлений, встреченных одобрительно. Надо из трагедии Сумгаита извлечь уроки, хватит опаздывать. Лишь в порядке констатации фактов, ничего конкретно не предлагая, выступил Медведев, что было вполне в его стиле. Разумовский, который, как и Чебриков, постоянно находился на телефонной связи с Паттиашвили, полностью поддержал выводы Виктора Михайловича. А выводы Чебрикова были такими: «Хорошо, что руководство республики нас информирует о происходящем, но грузинские товарищи сами должны принимать меры. Между тем, просматривается такая тенденция. Местные руководители хотят уйти от ответственности, переложить все решения на центр. Кроме того, выступили несколько работников ЦК КПСС, только что вернувшихся из Грузии. Их выводы и наблюдения совпали с тем, о чем говорил в своем сообщении Чебриков. Я на совещании не выступал. А в конце подытожил мнение и сказал: мы никаких серьезных решений принять не можем, пока не узнаем мнение всего грузинского руководства. Ведь сейчас нам известна только личная точка зрения Паттиашвили. Надо ему рекомендовать обсудить ситуацию в ЦК Компартии Грузии, в Верховном Совете Республики, в Совмине. Затем я добавил следующее. Кроме того, пока мы располагаем только телефонной информацией, то есть вы, товарищ Чебриков, и вы, товарищ Разумовский, свои выводы базируете на основании телефонных переговоров с Паттиашвили, а нам для принятия конкретных решений нужны хотя бы телеграммы. Пусть грузинские товарищи соберутся, коллегиально обсудят положение и срочно телеграфируют в ЦК свое мнение. Мне было совершенно ясно, что только коллегиальное мнение в состоянии осветить сложившуюся ситуацию в истинном свете. Все меня поддержали, и в итоге совещание приняло следующие рекомендации. Во-первых, партийным и советским руководителям Грузии следует не в кабинетах отсиживаться, а немедленно идти на митинги и выступать перед людьми с разъяснением своей позиции. Да, это неудобно, неуютно, освистать могут, но все равно надо идти разговаривать непосредственно с людьми. Во-вторых, учитывая опасность массовых беспорядков, необходимо усилить охрану важнейших, жизненно необходимых хозяйственных объектов и обезопасить людей от непредсказуемых событий, чреватых вспышками межнациональной вражды. С этой целью надо перебросить в Тбилиси воинские части, в том числе за счет возвращения их из Армении. Таковы были рекомендации рабочего совещания. О том, когда перебрасывать воинские части и в каком количестве, речи не шло совсем. Эти вопросы попросту не обсуждались. Были приняты сугубо политические рекомендации. Кстати говоря, именно этой мыслью я и завершил совещание. Будем считать, что мы выработали рекомендации, и вечером, по прибытии Михаила Сергеевича, доложим о них генеральному секретарю. Все одобрили такое решение, и мы разошлись. Было около 3 часов дня. В тот день больше никаких сообщений из Тбилиси я не получал. Никто мне по этому поводу не звонил, с Патиашвили по телефону я не связывался. Напомню, мне предстояло, как говорится, разгрести кучу аграрных дел, привезенных из командировки. Этим я и занимался до конца дня, до позднего вечера, потому что прилет Горбачева 3 раза откладывался. И во Внуково 2 я выехал лишь после 10 вечера. На следующее утро я улетел на отдых в Сочи, и только там из передач центрального телевидения узнал о тбилисской ночной трагедии. Кстати, немедленно позвонил в Москву Горбачеву. Что случилось в Тбилиси, Михаил Сергеевич? Пока непонятно, разбираются. Видимо, произошел какой-то срыв у Патиашвили, ответил Горбачев. Позднее, уже после моего возвращения из отпуска, картина постепенно начала проясняться. Не вдаваясь сейчас в оценку того, следовало или не следовало использовать войска для прекращения несанкционированного митинга, скажу, что меня в немалой степени интересовала политическая подоплека случившегося. Именно в ней, на мой взгляд, коренились истоки трагедии, гибели невинных людей. Применение войск против гражданского населения вообще случай исключительный и достойный самого тщательного расследования с целью недопущения ничего подобного впредь. Но немаловажное значение имеет и политическая позиция тех сил, которые проводили несанкционированный митинг, их намерения. Между тем выяснилось, что лидеры некоторых неформальных движений Грузии, которые возглавили митинг, стоят на ярко выраженных националистических, антисоветских позициях, к тому же требуют выхода Грузии из состава СССР. Иными словами, речь шла о неприкрытых антигосударственных призывах. Поэтому, анализируя события в Тбилиси, нельзя было обойти вниманием и политические цели митингующих. Кстати говоря, в докладе Собчака Второму съезду народных депутатов СССР на этот счет прямо говорилось: политическую, моральную и иную, в том числе правовую ответственность за свои действия, должны нести организаторы несанкционированного митинга у Дома правительства. И дальше Собчак называл их поименно: Церетели, Гамсахурдия, Чантурия и другие лидеры неформальных организаций, которые допустили в ходе проведения митинга различные нарушения общественного порядка, призывали к невыполнению законных требований властей, а когда создалась реальная угроза применения вооруженной силы, не приняли мер к прекращению митинга, не попытавшись таким образом воспрепятствовать трагическому исходу событий. Конец цитаты. Эти слова из доклада Собчака необычайно важны для оценки многих следующих событий, и я к ним еще вернусь. А сейчас хочу напомнить о том, как неожиданно и в каком именно аспекте возникла тбилисская трагедия на Первом съезде народных депутатов СССР. Собственно говоря, съезд как раз с нее и начался. Едва председательствующий закончил вступительное слово, один из депутатов предложил почтить память погибших в Тбилиси. Безусловно, это было благородное предложение, хотя потом многие говорили, что следовало бы одновременно почтить и трагически погибших в Сумгаите. Но особое мое удивление вызвало другое. Когда завершилась траурная минута молчания, депутат от гуманистических нот перешел к явно политическим тонам и заявил: «Вношу депутатский запрос. По поручению моих избирателей требую сообщить во всеуслышание и сейчас на съезде народных депутатов СССР, кто отдал приказ об избиении мирных демонстрантов в городе Тбилиси 9 апреля 1989 года и применении против них отравляющих веществ, а также сообщить название этих отравляющих веществ». И началось. Вскоре депутат Шангелая вернулся к трагическому происшествию в Тбилиси, назвав его военной карательной акцией, потребовав лишить депутатского мандата командующего Закавказским военным округом генерала Родионова. В тот же день выступил депутат Гамкрелидзе, который говорил: 9 апреля в 4 часа утра под предлогом разгона несанкционированного митинга и мирной демонстрации в Тбилиси было совершено беспрецедентное по своей жестокости массовое избиение невинных людей, повлекшее за собой человеческие жертвы. Это военная операция, которой руководил командующий войсками Закавказского военного округа генерал-полковник Родионов, задумывалась, очевидно, не как операция по разгону мирного митинга, а как заранее запланированная карательная операция по уничтожению людей. Планируемая акция такого масштаба, с такими политическими последствиями, должна была быть заранее известна высшему руководству страны. Я слушал выступавших и недоумевал. Военная карательная акция под предлогом разгона, заранее запланированная акция по уничтожению людей. Что это? Что происходит на съезде? Да, трагедию в Тбилиси действительно необходимо тщательно расследовать. Наказать тех, чьи непродуманные действия привели к гибели людей, тут сомнений не было. Одновременно для оздоровления политической обстановки в Грузии надо спокойно разобраться, чего же добивались устроители митинга. Но ведь акценты отчетливо смещаются в совершенно иную плоскость. Затевается глумление над армией, идет атака на высшее руководство страны, а политические цели митингаторов заранее объявляются священными. Я-то хорошо знал, что обвинение в заранее спланированной карательной акции – это невероятная чушь, не имеющая под собой ни малейших оснований. Почему же она муссируется с такой настойчивостью? Трагическое происшествие в Тбилиси, несомненно, начинало обретать черты политического тбилисского дела. Но зачем? С какими намерениями это делается? Явное становилось тайным. Между тем, яростная атака на армию, начавшаяся в первый же день съезда в связи с тбилисской историей, была дружно подхвачена праворадикальной прессой. Общественное мнение активно настраивали против вооруженных сил. Попытки генерала Родионова изложить свое понимание трагических событий встретили мощный отпор. Требования о лишении его депутатских полномочий зазвучали не только на съезде, но и в печати, по телевидению. В те дни не просто было в полной мере оценить возможные последствия столь массированной антиармейской кампании. Но внезапно сама жизнь показала, как непредсказуемо, трагически может аукнуться безответственная и преднамеренная попытка обвинить армию в карательных функциях. Речь идет о ферганской катастрофе. Страшные погромы в Фергане превзошли по своим масштабам даже Сумгаит. Они привели в движение целый народ, многострадальных, однажды уже переживших трагедию выселения из Грузии турок-месхетинцев. И подобно тому, как в первый день сумгаитских беспорядков, армия – это единственная сила, способная быстро овладеть ситуацией при столь острых и масштабных событиях, бездействовала, в Фергане произошло то же самое. Два дня нарастала волна погромов, за которыми с ужасом наблюдала вся страна. Но армия, которая могла бы своими решительными действиями разом пресечь насилие, оставалась в стороне от событий. Однако на сей раз причины бездействия были совершенно иными. В Сумгаите сказалась растерянность перед первой кровавой вспышкой национализма. В Фергане дело обстояло иначе. Сказался психологический шок, полученный на первом съезде народных депутатов. Кто после яростных и несправедливых нападок на армию отважится отдать ей приказ о пресечении массовых беспорядков? О том, что именно политическое тбилисское дело, возникшее на первом съезде народных депутатов СССР, связало армии руки, вынудив ее к промедлению в Фергане, впоследствии не раз писали газеты, об этом же говорили многие депутаты. Это было очевидным. Это вытекало из самой логики политических событий того жаркого лета. И вовсе не случайно после ферганской катастрофы радикальная пресса резко сбавила накал тбилисского дела, утихли требования политической расправы над генералом Родионовым. Вспоминая обстановку, в которой возникло тбилисское дело на съезде, сопоставляя ее с общим ходом дел в стране, я все отчетливее осознавал, что тбилисское дело – не сама ночная трагедия, а именно дело, политическое дело, служило определенным прикрытием для каких-то там называемых неформальных сил, стремившихся к власти. Впрочем, не так уж трудно было понять, что это за силы. Те самые грузинские националисты, которые организовали митинги в Тбилиси, чтобы оторвать Грузию от Советского Союза, разгромить Компартию Республики. Однако, повторяю, в тот период я занимался совсем другими вопросами. После рабочего совещания, проведенного 7 апреля, мне ни разу не приходилось принимать участие в рассмотрении грузинских вопросов. Вполне понятно, не коснулись они меня и на первом съезде народных депутатов СССР. Разве мог я в тот момент предположить, что вскоре стану центральной фигурой этого дела, и что Собчак попытается именно в мой адрес выдвинуть главные политические обвинения?